В ее вздохе одновременно слышалось сожаление, печаль и сильнейшая жажда крови. Фигура огляделась, и ее глаза засияли черным светом. Он разливался вокруг и был густой, как жидкость. Казалось, в глазницах фигуры были две черные бездны, тысячи звезд и медленно вихрящиеся туманности. Фигура взмахнула рукой. Сильнейшие трупные души, что сопровождали его, будто получив приказ, разлетелись вокруг. Они вошли в древние, многотысячелетние трупы. Затем случилось странное. Воины, погибшие многие века назад, вдруг засияли прекрасным и завораживающим зеленым светом. Их кровь давно засохла и окаменела, одежки сгнили, как высушенный лен, оружие заржавело и утратило душу, и несмотря на все это погибшие вдруг встали. Уже почти окаменевшие трупы вернулись к жизни. Пенг-пенг-пенг. Сперва они ходили с треском. Их кости постоянно скрипели, будто в любой момент готовые переломиться. Трупы напоминали задеревенелые куклы. Но со временем все эти странные повадки ушли. В какой-то момент мертвецы стали отличаться от людей только своими высохшими телами да сгнившей одеждой. Они выбросили свое сломанное оружие. Мелькнул зеленый свет, в их руках засияли зеленые клинки, части трупных душ. Хе-хе, они мертвы уже тысячи лет, но при жизни были мастерами. В них еще теплится остатки былой силы. Ужасающая фигура усмехнулась. А этого я помню. Старший ученик мастера дяди, каким ты в свое время был высокомерным, даже не смотрел на меня, в твоих глазах я был жалким созданием, червяком, но теперь я вечен, скоро я завладею всей сектой, даже всем континентом, а ты, хе-хе, ты всего лишь история, твой труп станет служить мне, ты будешь мешком кожи для трупной души. Ужасная фигура огляделась, вокруг, засияв зеленым, встали сотни других тел. Смотри, трупные души, против которых ты когда-то был бессилен, теперь все мои рабы. Они натянули тебя как мешок, разве ты не рад? Ужасающая фигура пошла дальше. Преодолев пару километров, она дошла до грани формации Млечного Пути. Все прочие трупные души зависли перед ней. Трупные души могли проходить сквозь вещи, но преодолеть формацию Млечного Пути было выше их сил. Она поглощала все, что с ней соприкасалось. Даже они могли в ней затеряться. Поэтому армия трупных душ застыла. Формация Млечного Пути. Неплохо. Так значит, этим ты хочешь помешать моим планам. Разрушительная фигура встала перед звездным небом, предаваясь каким-то запутанным воспоминаниям. Бежим. Скорее бежим отсюда. На 121-м этаже Лу Тяньхуа встретил нескольких воинов. Завидев их, он сразу закричал, гоняя их вперед. Что случилось? Демоны напали. Люди подумали, что за Тяньхуа гонятся демоны, и особо не заволновались. Эта группа была вполне уверена в своих силах и даже имела на то причины. Глава 727. Земля бессмертных. Разрушение. Разрушение идет. Десятки тысяч трупных душ. Вперед, скорее идемте наверх. Нужно найти великих мастеров и как можно скорее. Иначе все погибнем. Из последних сил начал говорить Ли Тяньхуа. Лазурная табличка перенесла его с границы 1-го слоя. У формации Млечного Пути. На 101 и краткий этаж Небесной Башни. Дальше он побежал сам. К счастью, на пути ему не встретилось никаких демонов, иначе могли быть неприятности. Это же страж. Некоторые начали узнавать Лу Тяньхуа. Воины насторожились. Что там случилось? Один из них поддержал Тяньшу и закинул ему в рот пилюлю. Слова Тяньхуа сильно взволновали собравшихся. Нужно скорее нагнать сильнейших мастеров и рассказать им обо всем. Небесную башню окружила целая армия трупных душ. Все этажи ниже сотого уже кишат мири. Не думаю, что формация звездного неба первого слоя надолго их удержит. Нужно что-нибудь придумать, а не то мы все здесь умрем. Восстановив силы, начал спешно рассказать Лу Тяньшу. Возможно, зрачок этой формации черной дыры где-то спрятан. У Динхая заблестели глаза. Зрачком называется слабость формации. Многие великие мастера формации всегда его прячут, чтобы не позволить никому сломать свое детище. После продолжительного анализа своим небесным взглядом, Динхая уже мог предположить, где, вероятно, был спрятан зрачок этой формации. Черная дыра. Больше нигде он быть не мог, только в самой черной дыре. Динхая был твердо уверен в своем предположении. Он готов был поставить на это свою гордость как мастера формаций. Проблема была следующая. Если зрачок действительно спрятан в черной дыре, то как до него добраться? Даже глаз, дарованный золотым шариком, не позволял Динхая видеть сквозь дыру. Как туда попасть? Мастера, которые пришли до нас, уже прошли дальше. Значит, их эта формация не остановила. Получается, ее все-таки как-то можно взломать. Но как? Дин Хао начал упорно думать. Вдруг в его голове будто загорелась лампочка. А что если? Юноше представилась одна возможность. Он сразу рассказал о ней Тиньшу. Старик выпучил глаза и переспросил. «Ты серьезно?» Дин Хао уверенно кивнул. Тиньшу поднял голову и посмотрел на ужасающий, черный водоворот, напоминающий дьявольскую бездну. Старик глубоко вздохнул и сказал. «Это твоя идея?» Так что идешь первый. Хорошо, так даже лучше. Развитая искусством победы интуиция подсказывала Дин Хао, что его предположение верно. Юноша подумал, взял в руки Си Юэ и начал готовиться. Си Юэ с подозрением посмотрел на Дин Хао и слегка помявшись поинтересовался. «Человек-питомец, ты что задумал? Знаешь, со мной лучше быть аккуратным. Ничего такого, мы просто посмотрим». Дин Хао глубоко вздохнул и принялся собирать силы. «Посмотрим. Ты о чем? Ты куда собрался? Неужто?» Си Юэ вдруг понял намерение Дин Хао, жалобно запищал и попытался вырваться у него из рук. Тот был готов к этому заранее и сразу схватил кота за шкирку. Любой кот, если взять его за точку на шее в 2 сантиметрах от головы, сразу становится послушным. «Отпусти, не хочу, мерзавец, это жестокое обращение с животными, котоубийца, спасите!» Плачущим голосом завопил Си Юэ, но в следующую секунду, бум! Ноги юноши оторвались от земли. Дин Хао как пушечное ядро взмыл в небо и помчался прямо в черную дыру, словно мотылек, уверенно летящий на зажженный фонарь. Аф-аф, когда Дин Хао уже был в шаге от дыры, черный щенок, все еще державший Тиньшу за лодыжку, тут же отпустил хватку и словно черная молния ринулся за юношей Си Юэ. Он проследовал за ними в бездну. Тиньшу спокойно наблюдал за всем происходящим. Какой все-таки он волевой парень. В итоге старик поднял белую тигрицу, тигрят и тоже прыгнул в черную дыру. «Где это мы?» Дин Хао удивленно смотрел по сторонам. В светло-голубом небе впитали белые облака. Все вокруг было ярко и свежо, воздух был чист. Юноше почудилось, будто это был мир бессмертных. Где-то слышались ясный зов и песни небесных журавлей. Юноша огляделся и невольно выпучил глаза. По небу в танце парили прекрасные уссурийские журавли. Все принимаемые ими позы были чудесны. Журавли были красивы и благородны, их головы венчали красные пятна. Кроме журавлей небосвод украшали прочие редкие разноцветные птицы. Многих из них Дин Хао не знал. Они скользили по небу, беззаботно вырисовывая красивые арки среди голубой вышины. Сам Дин Хао стоял на небольшой горной вершине диаметром не больше 5 метров. Между мягкий как хлопок облаков где-то вдали проглядывался высокий белый столб. Он возвышался почти на 500 метров над Дин Хао и был намного просторнее, чем его вершина. Что внизу было не разглядеть, все скрывали туманные облака. Взгляд не проникал дальше пары сотен метров. «Где я?» – спросил слегка ошарашенный Дин Хао. Юноша перед своим прыжком предполагал, что ринувшись в дыру он, как и после прочих формаций, попадет на следующий этаж. Юноша ожидал увидеть все те же красные стены небесной башни, ну или в крайнем случае абсолютно черное пространство или еще какую-нибудь космическую аномалию. Но в итоге он очутился вообще непонятно где. Что это за место? Еще один миниатюрный мир? Может, начиная с черной дыры, каждый последующий этаж небесной башни будет представлять собой только миниатюрный мир? Интуиция подсказывала Дин Хао, что здесь все не так просто. «Мяу, я тебя никогда не прощу». Си Юэ открыл глаза. Кот все еще дрожал. Он принялся колоть волосы Дин Хао своими согнутыми как у курицы когтями, выпуская злость. «Аф-аф, аф-аф», зазвучал знакомый лай черного щенка. Воздух вдруг искривился, по нему прошли волны и вдруг показался черный силуэт. Из ниоткуда выпрыгнул черный щенок. «Малыш, ты побежал за мной?» Дин Хао немного удивился. «Аф-аф, аф, вуф». Черный щенок запрыгнул на плечо Дин Хао, сел рядом с котом, вытянул свой нежный маленький язычок и принялся добродушно вылизывать юноше лицо. Вероятно, из-за потери матери, трехглавой небесной собаки, щенок стал сильно привязался Дин Хао и во всем ему доверял. Си Юэ сперва сделался недовольным, когда щенок оккупировал одно из плеч Дин Хао, но в итоге смирился. Как-никак мелкий был сиротой, да еще и его собственным питомцем. Если пришел щенок, значит и Тиньшу с тигрицей и ее семейкой должны скоро явиться, предположил Дин Хао. Юноша еще раз осмотрелся. Повсюду витали белые облака, звучали крики журавлей. Дин Хао сразу как попал в этот мир почувствовал, что законы здесь действовали совсем по-другому. Казалось, юноша очутился в далекой, бурной древности. Каждый вздох был сравни поглощения мистического камня высшего качества. Это место идеально подходило для культивации. Вдруг юноша обнаружил еще кое-что. Всепроникающее давление, из-за которого ци у всех на стадии ниже властителя даже не могло покинуть Дантянь, исчезло. На юношу нахлынули знакомые чувства. Ци небесного льда в его нижнем Дантяне забурлила и яростным потоком наполнила 12 стандартных меридиан. Будто прорвалась многолетняя дамба и давно высохшие русла реки вновь оросила влага. Сила вернулась. Юноша протянул палец и на нем затанцевали, легко и грациозно, будто снежные феи, блестящие кристальные снежинки. Нижний Дантянь юноши вновь был открыт. Приток силы слегка успокоил Динхао, но уже в следующую секунду юноша нахмурился. Он понял, что раз его собственные силы вернулись, значит и остальные воины больше не страдают от давления. Это было плохо. Пока действовало давление на ци, Динхао мог использовать свою тираническую силу и пламя Бифана в своих чудесных венах в качестве козырей, но теперь они будут намного менее действенными. Страшно представить, как сильны будут в таких условиях и без того ужасные святые. Если попадется демон святой или святой боевых искусств, придется бежать, поджав хвост. Где там Тиньшу? Чего старик медлит? Спустя 5 минут ожидания Тиньшу и семейки белых тигров так и не появилось, хотя Динхао сперва был уверен, что старик пойдет сразу за ним. Неужто Тиньшу так перепугался, что не посмел запрыгнуть в черную дыру? Динхао подумал и в итоге решил подождать еще. Скрестив ноги, он сел и начал культивировать. Глава 728. Арена священной войны. Динхао уже был на 2-м этапе стадии короля боевых искусств своим грудным дантянем, а потому сейчас ему нужно было добиться того же нижним. Только тогда он сможет продолжить культивацию. Судя по всему, продолжительное давление хорошо сказалось на силе ци небесного льда юноши. Стоило хватке спасти, оно яростным потоком выплеснулось в меридианы юноши. Динхао глубоко вздохнул и начал обращать мистическое искусство, поглощая энергию неба и земли. Юноша начал размеренно дышать, его сердце громко застучало, каждая пора его тела открылась, активно поглощая ци. Телосложение Динхао идеально подходило для культивации. Оно, вкупе с густотой окружающего ци, превратила юношу в человекоподобную черную дыру. Духовная энергия струилась в него с такой скоростью, что невооруженными глазами было видно, как она искривляет воздух. Юноша с бешеной скоростью поглощал ци. Благодаря телосложению святого меча и сабли в культивации Динхао не могло быть никаких преград. Ни большие, ни малые небесные испытания ему не грозили. Культивация всегда была плавной, без шансов на ошибку. Поэтому юноша мог не волноваться и спокойно поглощать столько духовной энергии, сколько влезет. Теоретически, он мог беспрерывно прорываться на новые стадии. Главное, чтобы рядом хватало ци. Постепенно вокруг юноши сформировался туманный вихрь. Воздух завихрился вокруг юноши как торнадо. Белые облака закружились вокруг вершины, на которой он сидел. Все заполонил туман. Беззаботные, довольные журавли заинтересованно посмотрели на юношу. Они подлетели к нему, закричали своими чистыми, сладкими голосами. Черный щенок спокойно сидел рядом с Динхао и ждал. Если какой-нибудь журавль подлетал слишком близко, щенок скалился и рычал на него. Меж тем Сиюэ ясно был недоволен поведением щенка. «Мяу, помолчи, мелкий, сиди смирно, пусть журавли подлетят поближе». Кот пристально уставился на птиц, у него потекли слюни. «Я уже столько дней мяса не ел, мяу, поймаем их и вместе съедим». Выбора не было, щенок только тихо залаял и закрыл морду руками, притворяясь, будто не знает этого кота. «Мяу». Сиюэ вдруг вскрикнул и молнией ринулся на журавля с красной точкой на голове, который завис в 3 метрах над ними. Вдруг кошачья пасть увеличилась до нескольких десятков метров. Кот приготовился проглотить журавля целиком. Сиюэ был умелым охотником. «Мяу, ха-ха-ха, какой бы сильной ни была добыча, ей от меня не уйти, всех съем», — уверенно закричал кот. Журавль будто замер от страха. Сиюэ уже начал предвкушать его сладкое, свежее мясо, как вдруг, пенг, впереди неожиданно выросла энергетическая кристальная стена. «Мяу». Сиюэ жалобно вскрикнул и врезался прямо в нее. У кота закружилась голова. Ему показалось, будто перед ним вдруг выросла гигантская медная преграда. Сиюэ тихо свалился назад, на каменную вершину. Перед глазами кота кружились маленькие звездочки. Мелькнул серебряный свет и вокруг вершины, на которой разместились Динхао и остальные, Вдруг вырос полупрозрачный, будто бы ледяной барьер. Их окружила кристальная тюрьма. Мяу, что происходит? Нас что, заперли? Сиюэ, до сих пор покачиваясь, осмотрелся. Кот попробовал пробить кристальный барьер, но тот оказался чрезвычайно крепким. Дин Хао медленно раскрыл веки. На его теле бледно сияло 56 звезд. Юноша раскрыл вторую акупунктуру 7-го меридиана, основы инь, небесную связь, и та ярко и таинственно засияла. Теперь юноша был королем боевых искусств 2-го этапа и по части ци огня, и по части ци льда. Добиться этого было совсем несложно. Ци вокруг было крайне густым, давления не было вовсе. Юноше с его телосложением не потребовалось и получаса, чтобы перескочить на следующий этап культивации. Наконец, я король боевых искусств 2-го этапа 12-ю меридианами вместе с чудесными каналами. Юноша довольно кивнул. Каждое, даже малейшее продвижение в культивации было крайне полезно для любого воина. Его жизнь становилась дольше, появлялось больше возможностей. Дин Хао стал значительно сильнее, чем когда был только на 1-м этапе стадии короля боевых искусств. Его сила и скорость увеличились почти вдвое. Ци юноши гремело в меридианах, будто гигантская река. Меж тем Дин Хао таки заметил странную перемену с каменной вершиной. Вокруг нее образовалась полупрозрачная кристальная стена. Дин Хао посмотрел на потрепанного Си Юэ и задумался. Неужто им не повезло угодить в тюрьму небесной башни? Юноша подошел к самому краю каменной вершины, медленно поднял руку и резко ударил по кристальному барьеру. Бум! Раздался оглушительный рев. Юноша отступил. Его рука онемела. Кристальная стена оставалась непоколебима. Дин Хао покачал головой. Самому ему этот барьер не пробить. Придется прибегнуть к силе ржавого меча или демонической сабли. Но пока Дин Хао раздумывал над целесообразностью их применения, произошло кое-что неожиданное. Бум! Где-то раздался рев. Через барьер вдруг мелькнул и опустился на вершину черный силуэт. Взгляд юноши стал холодным. Это был враг, причем знакомый, один из клана Черного Волка. «Хаэм, это ты?» Черный Волк тоже узнал Дин Хао и слегка удивился. Но сразу же на его морде возникла садистская насмешка. Он медленно подошел к юноше. «Мальчик, в этот раз у тебя сбежать не выйдет. С арены Священной Войны выхода нет». «Арена Священной Войны?» Слова Волка привлекли внимание Дин Хао. Судя по всему, тот что-то знал. Вдруг по небу пронесся величественный голос. «Арена открыта, бой между воина одной стадии. Победитель проходит, побежденный остается. Убийства разрешены», — прочитал и затих голос. Каменная вершина засияла серебром. Свет покрыл Дин Хао и Черного Волка Императора. «Проклятие, давление!» Черный Волк озлобленно зарычал. Вокруг него завихрилась демоническая ци. Его тело стало раздуваться, уже вскоре на нем разорвало одежки. Волк оброс острой, как иголки, шерстью и вырос до 4 метров. Это было его настоящее обличие. Его мощная черная ци окрасила почти всю площадку на вершину горы в черный. Дин Хао протянул руку. На его ладони зажглось красное пламя. Его сияние мигом разогнало нахлынувшую тьму. Черная ци отступила в противоположный угол кристального барьера и больше не могло продвинуться ни на шаг. Платформа разделилась. «Умри, жалкий мальчишка». Император Черный Волк превратился в сгусток черноты. Словно молния он ринулся на Дин Хао. Сложно было поверить, что его гигантская туша может бежать с такой скоростью. Черные клыки волка разрывали само пространство. Настоящие тела демонов были очень сильны. Их физической силы часто было достаточно, чтобы с легкостью побеждать людей на той же стадии культивации. Дин Хао даже не пошевелился, ожидая атаки демона. Юноша наблюдал. Вряд ли слова, которые произнес небесный голос, были сказаны просто так. Черный Волк, очевидно, был императором демонов, но сила, которую он демонстрировал сейчас, была максимум королевской. Значит, либо он сам сдерживался, либо его сдерживало что-то другое. Немного подумав, юноша откинул первое предположение. Между ним и кланом Черного Волка уже возникла непримиримая вражда. Предок Черный Волк с радостью бы содрал с него кожу и обглодал косточки. Он явно не обрадуется, если один из его прислужников решит биться против Дин Хао в полсилы. Тому точно не поздоровится. Судя по тому, что сказал небесный голос, ситуация была следующей. На так называемой арене Священной Войны сила воинов уравнивалась по силе слабейшего из них. Дин Хао был королем боевых искусств 2-го этапа, Черный Волк – императором демонов. В итоге давление ущемляло его культивацию до стадии короля демонов. И это все для справедливости? Ну хорошо, Дин Хао шагнул в сторону, избегая удара демона. Руку юноши охватило пламя. Оно превратилось в огромную птицу и полетело на демона-императора. Бум! Демон-император с грохотом полетел назад. Волк злобно закричал и снова черной молнией кинулся на Дин Хао. Юноша снова увернулся и ударил его. Пламя Дин Хао превратилось в миниатюрного бифона. Тот пронзительно закричал, поднял свой рог и яростно расправил крылья. Черный волк-император снова полетел назад, в этот раз обильно кашляя кровью. Огонь бифона был особенно хорош против демонов, ибо мог воспламенять их ци. Похоже, я был прав. Он и вправду опустился до стадии короля. Дин Хао наконец расслабился. Глава 729. Невероятная награда. Проклятый муравей, как ты посмел меня ранить? Император Черный Волк сильно разозлился. Его глаза налились кровью, а морда злобно скривилась. Он был в ярости из-за собственной слабости, в самом настоящем бешенстве. Он, как уважаемый демон-император, был значимой фигурой. У него были сотни прислужников, готовых исполнить любой его каприз. Он руководил бесчисленными тысячами демонов, мог решать судьбы одним движением пальца. Теперь же, из-за давления, у него не получалось победить человека на две стадии ниже своей. Обычно даже в случае подавления культивации настоящие мастера могут взять опытом. Как-никак, любой демон-император был намного опытнее короля боевых искусств. Даже в редких случаях, когда сила императора опускалась до стадии короля, тем не составляло труда одолеть короля обыкновенного. Тем не менее, этот парень был просто монстром. Видимо, не просто так он смог убежать от предка Черного Волка. «На куски тебя разорву!» Император Черный Волк открыл пасть, выплюнул сгусток черного света, злобно зарычал и запустил его в Дин Хао. Это был волчий клык. Он выпал из предка Черного Волка, когда тот был еще молод. Со временем из этого зуба сделали несравненный артефакт. В нем содержалась частичка силы святого. Любой из клана Черного Волка мог пробудить ее и заиметь силу, способную уничтожить небо и землю. Дин Хао приготовился. Юноша резко взмахнул демонической саблей и применил саблю навстречу ветру. Динь! Прогремел звон. Дин Хао весь задрожал и отлетел назад, ударившись о кристальную стену на грани платформе. Мощь была ужасной. Сгусток света тоже слегка вздрогнул и превратился в огромный, черный клык. «Ха-ха, тебе конец, мальчишка!» Император Черный Волк засмеялся. Сперва ему не хотелось использовать все свои козыри. Как-никак, в клыке было не так и много силы святого. Он не был предназначен для многоразового использования, и тратить его против жалкого червя было расточительно. И все же, много болтаешь. Вдруг из-за спины волка раздался ледяной голос. Что-то холодное прошло через грудь волка и вышло наружу. Это была черная сабля. Сердце императора Черного Волка будто сковал лед. Он попытался что-то сказать, но голоса из глотки не вышло. Волк снова посмотрел вперед. Произошло нечто крайне странное. Дин Хао, которого размазало по кристальной стене, вдруг не стало. Он развеялся как дым. Это была всего лишь иллюзия. Черная сабля, разразившись ужасающей силой, с легкостью пронзила демона насквозь и уничтожила все его внутренности. Затем сабля шустро поглотила всю его энергию. Обычная рана на сердце не могла убить императора демонов. Но тут все было не так просто. Черный волк неожиданно закричал. Всего за пару секунд его гигантское тело сдулось как шарик, превратившись в кожаный мешок. Когда в нем не осталось ни капли эссенции, волк начал падать на землю и уже в полете превратился в черный песок и развеялся по каменной платформе. Демоническая сабля вновь показала свою силу. Для Дин Хао все это уже было привычно. В следующую секунду в него через рукоятку сабли устремился теплый поток энергии. Юноша начал поглощать его боевых искусством победы. От этого волка энергии было намного больше, чем от прошлого. Когда Дин Хао закончил поглощать ее, он почувствовал, что его ци уже было на пике 2-го этапа стадии короля боевых искусств. Если убить еще одного настолько же сильного демона, то вполне вероятно, что юноша сразу же прыгнет на 3-й краткий этап. Естественно, не вся сила демона-императора отдавалась Дин Хао. У него ее было намного больше. Сам юноша предполагал, что часть ее уходит после очистки, проводимой демонической саблей, а часть сабля берет себе. «Мяу, не нравится мне эта сабля», – недовольно заявил Си Юя и плюнул в сторону. Когда Дин Хао убивал врагов ржавым мечом, коту доставались душа и тело противника. С демонической саблей теперь все было по-другому. Она сама все поглощала, и коту не оставалось даже косточек. Черного щенка же это совсем не волновало. Когда битва закончилась, он запрыгнул на плечо Дин Хая и нежно лизнул его щеку. Схватка закончилась быстро. Дин Хая убрал саблю и задумался. Не говоря уже о давлении, его собственная физическая сила была на уровне высокорангового властителя боевых искусств. Юноша легко бы одолел демона императора, даже сражаясь тот с ним с силой властителя. В таких условиях у юноши не было равного противника. Меж тем Дин Хая поднял взгляд. Черный клык до сих пор витал посреди платформы. Лишившись мастера в лице волка императора, он прекратил атаковать. Дин Хая попробовал подчинить его, но это оказалось довольно сложно. В него была заключена сила демона святого. Только демоны из клана Черного Волка могли подчинить его себе. Все прочие, включая Дин Хая, встречали ярое сопротивление. Аф-аф-аф, черный щенок залаял на клык. Вдруг произошло нечто неожиданное. Будто мышь, завидевшая кошку, черный клык вдруг оставил всякое сопротивление. Он исчез, а в следующую секунду оказался прямо перед мордой черного щенка. Тот его мигом проглотил и смакуя облизался. Дин Хая удивился. Уже не в первый раз что-то странное произошло с черным щенком. Он что, был естественным врагом клана черных волков? Мяу, мелкий, ну как тебе зуб? Выделит вкусно. Си Юэ заинтересованно наблюдал за обедом щенка. Время шло. Прошло уже почти 5 часов с тех пор, как Дин Хая прыгнул в черную дыру. Юноша заволновался. Почему Тиньшу еще нет? Невозможно, чтобы старик, так истекавший слюной по божественным артефактам, так долго мялся. Может, что-то случилось по ту сторону черной дыры? К сожалению, как Дин Хая не волновался, посмотреть было невозможно. Юноша напрягся. Победитель 104 арены определен, начинается награждение. Вновь раздался тот самый величественный голос. Будто кто-то в небесах наблюдал за проходящей схваткой. Сгусток света свалился с неба. Та самая награда за победу. Дин Хая слегка удивленно протянул руку. Когда юноша присмотрелся, у него вдруг сердце вздрогнуло от радости. Это был нефрит в камне. Самый настоящий, ценнейший нефрит в камне. Нефритовый камешек был размером с большой палец и сиял ослепительным блеском. Смотря на него, невольно кружилась голова. На ощупь он был темным. Сложно было представить, что это чуть ли не самая ценная вещь во всем мире, нефрит в камне. Предки меча и сабли говорили, что нет ничего, что стоило бы больше нефрита в камне. Всего таких было 17 вариаций, каждый отличный от другого. Пока что Дин Хая собрал инь-ян нефрит в камне и нефрит в камне пурпурного владыки. Они входили в семерку сильнейших нефритов. Этот же был поменьше и сиял не так ярко, как те, так что был более обычным. Но даже он был ужасно ценным. Дин Хая даже представить не мог, что так запросто получит нефрит камня. Судя по словам голоса, это была награда юноши за победу над императором Черным Волком. Неужели такие ценности будут выдаваться за каждую схватку на арене священной войны? Что это за место? Кто такой этот величественный голос? Юноша точно все еще в небесной башне? Или черная дыра переместила его в какое-то другое место? Много вопросов промелькнуло в голове Дин Хая. В следующую секунду, прежде чем юноша успел что-либо сделать, вся платформа загорелась серебром. Кристальная стена вокруг нее вдруг исчезла. По небу промелькнула серебристая молния. Не успел Дин Хая среагировать, как его покрыл луч света. Все вокруг размылось. Юноша почувствовал себя невесомым. Его куда-то понесло. Пространство вдруг стало размываться перед глазами Дин Хая, будто он попал в некую воронку. Это перемещение юноша воспринимал яснее, чем свое прошлое, через черную дыру, но все равно был против него бессилен. Его куда-то телепортируют. Куда? Прошло, казалось, много времени, и серебристый свет вокруг наконец развеялся. Юноша открыл глаза. Это похожее место. Дин Хая увидел вокруг каменную платформу в окружении белого тумана. Парили облака, среди них резвились журавли. Все вокруг напоминало мир бессмертных. Место почти не отличалось от прежнего. И все же юноша был уверен, что это была другая платформа. Каменная вершина под его ногами была намного больше, чем прежняя. «Я попал на другую арену священной войны», — оглядевшись, предположил юноша. И правда, вокруг возвышалась непробиваемая красильная стена, запирая его в ловушку. Глава 730. Ли Цзу Чжэнь из храма бога войны. Это место еще лучше подходило для культивации, чем прежнее. Дин Хая почувствовал это сразу после своего появления. Немного подождав и никого не дождавшись, юноша без лишних мыслей уселся на земле и начал культивировать. Несмотря на то, что на руках у него был нефрит в камне, Дин Хао не спешил поглощать его. Это был крайне продолжительный и опасный процесс. Нужно было сперва отыскать относительно безопасное место, в то время как на всех этих платформах было полно врагов. Мощная энергия выплеснулась из Дин Хао. Серебристые снежинки и красные огоньки закружились вокруг его тела, каждый по своей траектории, не соприкасающийся с траекторией другого. Будто серебристые и красные духи, они нежно затанцевали вокруг Дин Хао, защищая его. Поскольку Дин Хао совсем недавно поглотил с помощью демонической сабли много энергии, юноша уже прочно закрепился на 2-м этаже короля искусств. Стоило ему начать культивировать, как все поры в его теле разом открылись и в них ураганом заструилась ци неба и земли. Туман вокруг снова начал напоминать гигантский вихрь, похожий на воронку, в центре которой сидел Дин Хао. Если юноша и дальше продолжит культивировать в таком темпе, то у него уйдет не больше пары часов, чтобы прорваться на еще один этап. К сожалению, долго культивировать не вышло. Глаза Дин Хао резко открылись. Юноша встал на ноги. Почти в ту же секунду в пустом пространстве прямо перед ним прошлись волны. Материализовался рослый, мускулистый силуэт. «Ха-ха-ха, неплохо, неплохо, кто следующий?» Таинственный мужчина засмеялся. Он был облачен в тяжелую серебряную броню. На его спине висели огромные боевые топоры. Они были мокрыми от крови, в которой проглядывались кусочки костей. Когда мужчина свалился на землю, раздался грохот, будто тот был не человеком, а стальной статуей. Это же... Дин Хао удивленно уставился на воина. Им был никто иной, как Ли Цзучжэнь из храма бога войны. Они встретились в отеле города Хуэйнэн провинции Орхидеи. Храм бога войны был очень влиятельной фракцией в центральных землях, и Цзучжэнь славился одним из тамошних великих божеств, известных своей серебряной броней. Он тогда еще поссорился с Чжун Цином из гора падшего бога и показал недюжинную силу. «Хаэм, это же ты, решил сменить телосложение? Ха-ха-ха, ну ладно, Дин Хао, мастер меча и сабли, я обещал сразиться с тобой в лесу погребенных костей, но там что-то не вышло. Может, сейчас наверстаем?» Ли Цзучжэнь сразу распознал Дин Хао по его ауре. Юноша отменил технику и вернулся к своему обычному облику. Броня Дин Хао и так сильно потрепалась после недавних битв и больше не годилась в качестве маскировки. «Ты не разочаровал меня, раз аж до сюда дошел». Ли Цзучжэнь уставился на Дин Хао. Глаза мужчины напоминали медные колокольчики. В них пылало желание битвы. Великое божество вытянуло из-за спины огромный топор и крепко сжал его, а затем взмахнул, ударив о землю. Разлетелись искры, раздался металлический звон. Черная броня Дин Хао развалилась надвое и упала на землю, открывая лазурную мантию и длинные, черные волосы юноши. Мелькнул блеск, в его руках появились огромные клинки, владение небес и небесное зло. Они был даже больше, чем топоры Ли Цзучжэнь, выглядели немного странно в руках на вид такого элегантного и ученого юноши, как Дин Хао. Этот контраст чем-то даже пугал. Арена священной войны открыта, победитель пройдет дальше, побежденный пойдет назад. Вновь раздался возвышенный голос. Арену тут же покрыло серебряное сияние. Силы воинов уравнялись. Вперед, в битву. Говорить больше не было смысла, оставалось только сражаться. Ли Цзучжэнь закричал, с громовым шумом поднял левую руку и запустил в Дин Хао топором. Огромный топор закружился и превратился в сгусток серебряного света. Жух, жух, жух. Появилась миниатюрная торнадо. В глазах Дин Хао тоже засияло желание битвы. Юноша поднял меч и ударил точно в летящий топор. Засверкали искры. Топор с грохотом полетел назад, в то время как Дин Хао взмыл в небо, поднял над головой владение небес и рубанул по лбу Ли Цзучжэнь. Воин схватил свой топор и поднял его над головой. Бум! Раздался оглушительный взрыв. Взмыли искры. Топор смог остановить гигантский меч. Дин Хао, все еще зависая посреди неба, нанес молниеносный удар небесным злом. Ли Цзучжэнь зарычал и поднял второй топор. Динь! Прогремел очередной, оглушительный звон. Мяу! Какие они громкие! Си Юэ недовольно скривился и закрыл уши лапами. Варварская схватка очевидно действовала ему на нервы. Черный щенок же завернул мочки ушей в ушные раковины. Непрекращающийся грохот раздражал его ничуть не меньше. За пару минут Дин Хао и Ли Цзучжэнь обменялись кучей ударов. Снова и снова звучал грохот, дрожали небо и земля. Платформа из белого камня будто превратилась в огромную наковальню. Вновь и вновь по сторонам разлетались ударные волны. У некоторых журавлей, что парили слишком близко к платформе, из-за шума начинала кружиться голова. Они теряли равновесие и падали в облачную муть. Звук проникал через кристальную стену. поэтому все облака в радиусе нескольких километров изорвало в клочья. Дин Хао вошел в азарт битвы. Давно уже юноше не попадалось врагов, которые могли бы потягаться с ним силой. Даже юный Чжао Фань, культивирующий технику десяти властителей тела, был ему неровня. Но вот Ли Цзучжэнь из храма бога войны оказался очень достойным соперником. Клинки и топоры ударялись друг о друга с почти что равной силой. Ни одна сторона еще не добилась преимущества. Воин в серебряной броне был очень силен. Похоже, так называемый храм бога войны специализировался на культивации тела. Битва была такой напряженной, что у Дин Хао аж закипала кровь. Но вдруг, бум! После очередного столкновения владение небес наконец не выдержал и раскололся на части. Белые кусочки разлетелись по сторонам. Дин Хао лично выковал этот клинок из костей четырех титанических зверей из поля битвы сотни святых, чтобы использовать его в обличии белой демонической гориллы. Недавно в сражении с властителем Черным Волком сломался другой, созданный тогда же клинок, разрез луны. Кто бы мог подумать, что вскоре и владению небес придет конец. Всего у Дин Хао было шесть гигантских клинков. Они уступали настоящим сокровищам, но все равно были очень сильными артефактами. Материал, из которого юноша их сделал, был очень крепким, но даже он не выдержал такого напряжения. Меж тем на топорах Ли Цзучжэня не было даже царапинки. Они явно были настоящим сокровищем. Похоже, храм бога войны очень богат. Ха-ха-ха, сумасшедшая сабля, безумный меч, не повезло тебе с оружием, засмеялся Ли Цзучжэнь. Юноша отпрыгнул от него, выкинул рукоятку владения небес и протянул руку. В ней появился еще один из шести клинков, великая пустыня. В атаку, снова в бой, бум-бум-бум, бах-бах, и вновь разлетелись искры, начался бой. Яростные удары заглушили все прочие звуки. Огромные топоры и мечи будто вообще не имели веса, с такой легкостью ими размахивали безумные воины. Сами же противники будто застыли на месте, и лишь оружие то и дело мелькало по воздуху, оставляя за собой расплывчатые силуэты, разрывая пространство. Бум! Вот и небесный зло разлетелся на множество осколков. Дин Хао заранее предвидел, что так случится, а потому сразу достал следующий огромный клинок, длинную реку. С ним юноша вновь ринулся в битву. «Ах ты мелкий!» — Ли Цзучжэнь закричал. Он хоть и не подавал виду, но был просто ошарашен происходящим. В храме бога войны культивировали технику под названием «Искусство бога войны». Она славилась лучшей техникой для тренировки силы во всем центральном регионе. Сам Ли Цзучжэнь уже освоил ее до 8-го ранга, но сила его была не только в этом. По счастливой случайности Ли Цзучжэня как-то попалось древнее искусство – великая сила небесного ковша, тоже делающая воина физически сильнее. По части тела он был сильнейшим среди прочих великих божеств в серебряной броне. Еще никогда ему не попадалось равного противника. Битва продолжалась. Пенг, пенг, длинную реку и великую пустыню тоже раздробило. От них остались одни рукоятки. Еще, Дин Хао даже не нахмурился. Юноша непринужденно выкинул свое оружие, обнажил последнюю пару огромных клинков и ринулся в контратаку. Неплохо, сумасшедшая сабля, безумный меч, неплохо, Дин Хао. Я уж изголодался по хорошей битве, но давай-ка с этим покончим. Ли Цзучжэнь снова воспылал желанием схватки. Все мышцы на его теле напряглись. Воин взмахнул своим топором будто молнией. Дин Хао и Ли Цзучжэнь замерли, выставив свое оружие. Они не использовали никаких техник, но просто мерились силой. К счастью, платформа из белого камня была очень прочной. Сложно представить, из чего же она была сделана, раз даже такая безумная схватка не оставила на ней ни царапинки. Если бы Дин Хао и Ли Цзучжэнь бились на земле, они бы верно давно вогнали друг друга в почву. Наконец вокруг юноши завихрился пурпурный небесный дракон, причем такой плотный, что его можно принять за настоящего. Но и за спиной Ли Цзучжэня возник сияющий серебряный тигр, который тут же раскрыл свою пасть, походившую на кровавую бездну. Глава 731. Прорыв. Любой другой воин был бы в шоке, если бы это увидел. Такая мощная культивация тела просто шокировала. Оба противника начали кричать друг на друга. Еще никогда им не попадался настолько близкий по силе враг. Дин Хао и Ли Цзучжэнь были равны и потому не хотели отступать ни на шаг. Тот, кто это сделает первым, будет проигравшим. Дин Хао почувствовал, как постепенно немеют руки. Ударная волна проходила через кисти, шла дальше, вглубь тела, в него будто пустили электричество. Со временем онемение распространилось по всему его телу. Невооруженным взглядом было видно, как у него вибрируют мышцы. По пальцам, кистям, рукам и, наконец, всему телу юноши проходила рябь. Это было противостояние одной только физической силы. Дин Хао почувствовал, как каждая клетка, каждая капля крови, каждая косточка в его теле вдруг яростно задрожала. Обычного человека такая дрожь превратила бы в кучку мяса. Даже у Дин Хао из пор начала сочиться кровь. Меж тем Ли Цзучжэнь тоже начал покрываться кровью. Она пропитала его серебряную броню. И несмотря на это ни юноша, ни воин отступать не собирались. Бум! Очередной взрыв. Еще один огромный меч Дин Хао разлетелся на части. Не раздумывая ни секунды, юноша обеими руками взялся за оставшийся и сильно надавил. Ужасная боль охватила его тело. Дин Хао показалось, что еще немного и его разорвет изнутри. Уже очень давно он не встречал никого, кто бы мог потягаться с ним силой. «Я что, сейчас проиграю?» Юноша сжал зубы. Сам себе он напоминал выгорающую лампу. Его силы были на пределе, еще немного и он совсем выдохнется. Бум! Вот и последний клинок не выдержал напряжения и разлетелся на части. Раздался свист, полетели белые осколки. Дин Хао закашлял кровью и немедленно секунды призвал ржавый меч и демоническую солю. И тем не менее он решил не пробуждать высшую силу артефактов, а продолжил соревноваться с Ли Цзучжэнем силой, давя на его гигантские топоры. Как-никак, это было противостояние силы. Полагаться на мощь демонической сабли и ржавого меча было бы нечестно. Ли Цзучжэнь проявил себя как благородный противник. Таких побеждать нужно честно. Ха-ха, быстро ты переводишь оружие. Может, согласишься на ничью? Ли Цзучжэнь уже 5 раз поломал юноши клинки. Теперь в руках того были лишь ржавые мечи, покрытые трещинами сабля. Поэтому Ли Цзучжэнь предложил Дин Хао перемирие. Великому божеству в серебряной броне не хотелось побеждать только за счет качества оружия. Продолжаем. Коротко и ясно сказал Дин Хао, а затем принялся размахивать мечом и саблей. Не упорствуй, Хаэм, а, теперь понятно, моя ошибка. Ли Цзучжэнь сперва собирать продолжить убеждать юношу, но после первого же столкновения к своему огромному удивлению обнаружил, что на потрепанной сабле и ржавом мече не осталось и царапины. Даже наоборот, его собственные гигантские топоры-воины заимели 2 маленькие, размером с шелковую нить, трещинки. Клинки в руках сумасшедшей сабли, безумного меча были явно непростыми. Дин Хао сжал зубы и продолжил сражаться. Его руки уже онемели. На них начала выступать кровь. Меж тем ладони юноши дрожь превратила в мясное месиво. Между мясом проглядывались белые кости. Спустя еще минуту оба противника начали задыхаться. Их атаки резко замедлились. Динь. Бум. После каждого удара возникала пауза примерно на 10 секунд. А затем снова гремела сталь. Ни юноша, ни воин отступать не собирались. По их губам заструилась кровь. Дин Хао оперся на меч и саблю и начал глотать воздух. Меж тем Ли Цзучжэнь тоже прильнул к своим топорам. Противники начали восстанавливать силы, готовясь в любой момент продолжить схватку. Если один из них не будет готов к неизбежной предстоящей атаке, ему не сдобровать. К этому времени и Дин Хао, и Ли Цзучжэнь уже абсолютно вымотались. Окажись рядом великий мастер боевых искусств, даже он смог бы победить их, экспертов, пока они в таком состоянии. Мяу, смотрю, вы теперь не можете даже пошевелиться. Си Юэ вдруг коварно усмехнулся и начал ходить вокруг воинов. Наконец он встал прямо между ними, вытянул когти, дико рассмеялся и сказал: «Немедленно начинайте восхвалять своего господина кота, а не то съем вас». Лицо Дин Хао сразу потемнело. Кот стал ну совсем уже бесчестным. Неужто он подхватил это у проклятого Тиньшу? Дин Хао понимал, что Си Юэ хотел так отвлечь Ли Цзучжэня и подсобить своему хозяину, но это было уж слишком некрасиво. Афау, афаф, черный щенок будто понял мысли Дин Хао. Он 2 раза гавкнул, укусил Си Юэ за хвост и оттащил. Мяу, ты чего кусаешься? Совсем дерзкий стал. Си Юэ хоть и жаловался, но совсем не сопротивлялся, пока черный щенок тащил его до края белой платформы. Фух, Дин Хао продолжал глотать воздух. Его брови вымокли от пота и крови. Видеть стало сложно. Каждое движение давалось с трудом и болью, растекающейся по всему телу. Всегда такие легкие демоническая сабля и ржавый меч казались очень тяжелыми, будто в руках Дин Хао держал 2 горы. Спереди подул ветер. Ли Цзучжэнь вновь ринулся в бой. Дин Хао хмыкнул, поднял свое оружие и бросился в яростную контратаку. Динь. Столкновение. По телу юноши прошлась ужасная дрожь. Он снова закашлял кровью и чуть не отлетел назад. «Я долго не продержусь». Дин Хао еще никогда не был таким уставшим. После столкновения у него закружилась голова, все вокруг потемнело, в ногах больше не было силы. Неужто поражение неминуемо? Проигрывать юноше не хотелось. Когда ты так устал, на одной воле уже было не продержаться. Дин Хао истощил свое тело. Как себя чувствовал Ли Цзучжэнь, юноша не знал. Но сам он шевелился с большим трудом. Но вдруг произошло что-то неожиданное. По непонятной причине внутри Дин Хао, по всем его костям и конечностям, заструился теплый поток. В мгновение ока он до краев наполнил онемевшее тело юноши, и то резко полегчало. Сила вернулась к нему, он будто выпил из холодного ручейка. Юноша среагировал незамедлительно. Его задеревенелые мышцы вернули эластичность, и он выпрямил спину. Все тело Дин Хао наполнилось теплом. Он будто вошел в теплую ванну. Онемевшие от вибраций мышцы будто бы омыли в горячем источнике. Дин Хао стало так приятно, что ему показалось, сама его душа стонет от радости. А после приятного ощущения пришла сила. Она заполняла его бесконечным потоком. Мне знакомо это чувство. Дин Хао сперва удивился, но тут вдруг у него в голове будто зажглась лампочка. Он вспомнил, что уже испытывал нечто подобное. Немногим после того, как он вообще попал в этот мир, Дин Хао направился к обратной стороне горы Пытливого Меча. Там он упал в таинственную пещеру и пережил невиданную удачу в лице белой жидкости. Затем, каждый раз, когда юноша уставал, она наполняла его энергией и даже делала сильнее. С тех пор прошло много времени. Дин Хао стал намного сильнее. Юноша уже было думал, что поглотил всю белую жидкость. Сейчас же он понял, что немного ее таки осталось. Неужели битва с Ли Цзучжэнем оказалась такой изматывающей, что я снова смог прорвать свой предел и выбить остатки белой жидкости? Юноша наконец понял, что случилось. Перед каждым приливом молочной жидкости он сильно изматывался. Но после того, как Дин Хао стал действительно силен, добиться такого стало сложно. Сегодня ему повезло дойти до предела собственных сил, и потому белая жидкость вновь наполнила его с ног до головы. Так что, похоже, сегодняшняя битва вышла очень даже полезной. Пока теплый поток разливался по телу юноши, тот чувствовал, как стремительно растет его сила. Если раньше он был равен примерно властителю боевых искусств 5 го этапа, то теперь смог бы потягаться даже с властителем 7 го. И это был еще не конец. Тепло продолжало питать его мышцы и кости. Каждая клетка в теле юноши начала трансформироваться. Дин Хао посмотрел на свою ободранную руку. На ней стремительно разрослась новая плоть, а затем ясная, чистая кожа. Ладони стали как новенькие. На них не было ни царапинки, а блеск был сравним с чистейшим нефритом. Раны по всему остальному телу тоже закрылись. Только лазурная мантия оказалась такой потрепанной, что ее снесло ветром, и в полете она развалилась в прах. Когда Дин Хао снова посмотрел вперед, он увидел, что Ли Цзучжэнь неожиданно уселся на землю. Держать топоры он больше не мог. Они лежали в сторонке. С ног до головы он был покрыт кровью. Казалось, даже его серебряная броня ею пропиталась. Мужчина удивленно смотрел на Дин Хао, шокированный его метаморфозой. «Я проиграл». Когда он увидел, что Дин Хао вернулся к своему пику, Ли Цзучжэнь понял, что продолжать сражаться нет смысла. Глава 732. Гигант Арнольд. «Я не выиграл», — сказал Дин Хао, кидая сопернику пилюлю. Так-то говоря, если бы не трансформация юноши в последние секунды боя, он бы сейчас уже лежал на земле. Дин Хао был в худшем самочувствии, чем Ли Цзучжэнь. В неком смысле это была ничья. Великие божества в серебряной броне из храма бога войны были очень сильны, а этот особенно. Ли Цзучжэнь не церемонясь пилюлю принял и проглотил. Затем он уселся, скрестив ноги, и начал культивировать. Спустя пару минут воин восстановил свои раны и вновь наполнился энергией. Положив свои топоры за спину, Ли Цзучжэнь усмехнулся и сказал: «Хорошая пилюля, спасибо, брат Дин. Я старше тебя на 30 лет, а в противостоянии одной только силы ты все равно смог одолеть меня. В тебе огромный потенциал, а потому проиграл именно я. Сегодняшний победитель – сумасшедшая сабля, безумный меч, великий гений северного региона. Честно скажу, я тебя уважаю. Мало кто так силен и в то же время благороден. Перехваливайте, старший Ли», — скромно ответил Дин Хао. «Ха-ха, хорошая была битва. Я уже чувствую, как разрешаются вопросы, так долго стопорившие мою культивацию искусства бога войны. Еще немного и я сделаю прорыва. Тогда буду рад сразиться еще раз», — прямолинейно сказал Ли Цзучжэнь. Он хоть и проиграл Дин Хао, но после сегодняшнего сражения искренне считал его своим другом. «Хорошо, кивнул юноша. Он и сам был не против снова сойти в бою. После прилива белой жидкости Дин Хао стал еще сильнее. После битвы противники начали походить на старых друзей. Если у тебя когда-нибудь выдастся свободное время, брат Дин, навести дворец бога войны, тогда и устроим наш реванш, пригласил воин в серебряной броне. В недавней схватке он на своей шкуре почувствовал потенциал Дин Хао. Да еще и ходят слухи, что парень был как-то связан с той самой фракцией северного региона. Грех было с таким не сдружиться. Дин Хао, улыбаясь, ответил: «Почту за честь». Пока они говорили над каменной платформой, вновь зазвучал величественный голос. Битва на 87-й краткой арене священной войны закончена. Победитель проходит, побежденный идет назад, сказал он. Загорелся свет. Ля Цзучжэнь не успел ничего сказать, как вдруг растворился на месте. Похоже, сила, следившая за всеми битвами, приписала победу Дин Хао. Юноша опустил поднятую руку. Он хотел в последний момент спросить Ля Цзучжэня, что ему известно о всей этой арене и прочем, но, к сожалению, на это не хватило времени. Гиганта из храма бога войны уже переместило. С неба снова свалился луч света. Дин Хао поймал его в полете. Как и ожидалось, это был еще один нефрит в камне. Какая ценная награда, даже слишком. В мире нет ничего ценнее нефритов в камне, а тут их раздают как редис. Дин Хао был немного в шоке. Награда была уж слишком ценной. Если всего будет 17 таких схваток, то за 17 побед можно будет собрать полный, легендарный комплект. Юноша с удивлением осмотрел нефрит в камне. Дин Хао решил снова повременить с поглощением. Все-таки здесь было слишком опасно. Надев новую лазурную мантию, он принялся ждать. Кристальная стена вокруг платформы уже исчезла, но юношу еще никуда не переместила. Чтобы не тратить время попусту, Дин Хао присел и начал культивировать. Местность была все равно, что обителью бессмертных. Вокруг белых столпов парили белые же облака. Среди них виднелся огромный журавль с красной макушкой. Он беззаботно мчался по небу. Судя по его ауре, это была непростая птица. Силой он не уступал даже королю, а может и властителю боевых искусств. Над головой простилось глубокое голубое небо. Землю же было не разглядеть. Дин Хао изо всех сил поглощал окружающую духовную энергию. Спустя примерно полчаса с неба вновь опустился серебристый луч. Он покрыл юношу, Сиюэ, собачку, и все они разом исчезли. Еще одна каменная платформа. После перемещения Дин Хао внимательно огляделся. Вокруг все было как и в прежние разы. Простиралась белая платформа, а за ее границей – голубое небо. Эта платформа была в два раза больше, чем прошлая, и кристальная стена вокруг нее казалась еще крепче. Похоже, и здесь предстояла битва. Раньше, чем просторнее была арена священной войны, тем сильнее оказывался враг. Значит, и в этот раз пространство снова заволновалось. Появился новый противник. Из пустоты показался силуэт, еще выше и более мускулистым, чем Ля Цзучжэнь. Это был самый настоящий гигант. Его рост превышал 3 метра, мышцы были такими ровными, будто их высилки топором. Его грудь походила на миниатюрную горную гряду. Сложно было поверить, что такой человек вообще может существовать. Дин Хао вспомнились бодибилдеры из его прошлого мира. Этот гигант, наверное, одними своими мышцами раздавил бы Шварценеггера. Еще больше темперамента ему прибавляли черные ботинки из телячьей кожи и шерстяные штаны. Больше одежды на нем не было. Его тело покрывали многочисленные татуировки, чуть ли не на каждой его мышце. Все они выглядели странно и сияли темно-лазурным сиянием. Свет будто циркулировал по ним. Гигант походил на яростного варвара из глубокой древности. Дин Хао повидал немного агрессивным врагов. Совсем недавно юноша сразился с могущественным Ля Цзучжэнем, но еще ни один противник не произвел на юношу такого впечатления, как этот гигант. Наверное, он был из южной пустыни, мысленно предположил Дин Хао. Ха, парнишка, это ты мой следующий противник, какой ты смазливый. Татуированный гигант опустил взгляд на Дин Хао. Его голос разнесся как раскат грома и оставил за собой продолжительное эхо. Дин Хао на самом деле не был низким. Его рост был 1,8 метров. Юноша был худ и здоров, но на фоне гиганта и вправду походил на ребенка. «Ха-ха, тебе со мной не потягается, мелкий, признавай поражение, а то еще раню тебя». Гигант хоть и выглядел грубым, но вел себя совсем не агрессивно. Из-за этого он выглядел даже немного забавным. И все же очень маловероятно, что идиот смог бы дойти до третьего раунда. Дин Хао решил не думать об этом. «Как тебя зовут?» — улыбнулся и спросил юноша. «Мое имя Арнольд. прогремел гигант. «Я пришел из священной вершины знаков, южного региона. Мальчишка, быстрее уже сдавайся, а то потом будешь плакать, когда я тебя ударю». «Священная вершина знаков?» Дин Хао удивился. Цзинчин Цзи дал юноше карту центральных земель и южного региона. Кроме того, самым большим шрифтом были указаны тамошние сильнейшие фракции. Никакой священной вершины знаков Дин Хао среди них не помнил, но раз к ним принадлежал такой мастер, как этот гигант, значит, фракция эта была далеко не заурядной. Кстати, у нее еще какое-то знакомое имя. Вроде «много болтаешь, смазливый мальчишка». «У дяди Арнольда есть дела. Мне нужно поскорее найти юную мисс. Так что готовься», — сказал Арнольд, после чего медленно выставил свой кулак. Дин Хао показалось, будто на него опускается огромная гора, а он силен. У юноши подпрыгнуло сердце. В кулаке гиганта было не меньше силы, чем в топорах Ли Цзучжэня. В мгновение ока юноша выставил собственный кулак. Бум! Ужасающая энергия разлетелась вокруг, стоило маленькому кулаку столкнуться с большим. Гигант Арнольд вздрогнул и отступил на два шага назад. Его лицо окрасило удивление. Он посмотрел на Дин Хао как на какого-то монстра и вскрикнул. «Юноша, не думал, что в тебе столько силы, а выглядишь еще так смазливо. Давай еще раз». Бум. Гигант снова ударил. Даже воздух на пути его кулака разорвало в клочья. В Дин Хао устремился вихрь, сравнимый по мощи с божественным оружием. «Ну давай», — рассмеялся и ударил в ответ Дин Хао. Бум. И снова волны разрушительной энергии полетели во все стороны. Зашумели ветра. Воздух напоминал пруд, в который бросили огромный камень. Как повезло, что я сперва встретился с Ли Цзучжэнем. После битвы с ним я стал намного сильнее. Если бы гигант попался мне раньше него, я бы не смог ему ничего сделать. Дин Хао еще сильнее восхитился ареной священной войны. Похоже, любой, кто смог дойти до третьего рану, был настоящим мастером. Арнольд из Южной Пустоши был даже сильнее Ли Цзучжэня из Храма Бога Войны, одного из сильнейших воинов своего поколения. Спустя пару минут воины обменялись уже несколькими сотнями ударов. «А ты силен, парень, у тебя крепкий кулак». Гигант Арнольд посмотрел на свои костяшки. Из-за многочисленных ударов на них уже проявились белые кости. Но уже в следующую секунду Арнольд взмахнул рукой, и на ней засияли его темно-лазурные тату. Кожа гиганта начала стремительно восстанавливаться. «Ты тоже силен, гигант», — улыбаясь, сказал Дин Хао. Его рука пока еще была в порядке, но кисть сильно онемела. Еще немного, и юноше будет сложно ее поднять. Глава 733. Третья сила, звериная. Б какой-нибудь другой ситуации, я бы признал поражение. «Ты силен, парень, но сейчас я не могу себе такого позволить. Мне нужно любой ценой защитить юную мисс. Так что будь осторожен, я буду биться всерьез», — предупредил гигант Арнольд. В следующую секунду его гигантское тело вдруг слегка завибрировало. Затем из него раздался грохот, похожий на раскаты грома. Арнольд поднял свою левую руку, придержал ее правой и крикнул: «Тигр! Аррх!» Совершенно неожиданно раздался рык огромного, древнего тигра. Ужасающая, давящая аура распространилась из левой руки Арнольда по сторонам. Спустя мгновение произошло немыслимое. Темно-лазурная тату на его левой руке заблестела, и вдруг из него выпрыгнул пламенный тигр. Сперва он был размером с ладонь, но к тому времени, как приземлился на землю, уже разросся до пятиметрового саблезубого тигра. Вокруг него вихрились огни. Он источал жар. Зарычав низким рыком, тигр начал подступать к Дин Хао. «Это божественная способность?» — юноша удивился. Ему с самого начала показалось, что темно-лазурные татуировки Арнольда выглядят немного странно. Кто бы мог подумать, что они способны на такое. Красный тигр был так же силен, как и сам Арнольд. Огненный саблезубый тигр считался легендарным созданием. Это был один из сильнейших зверей древности. Он был великолепным охотником и мог повелевать пламенем. После перемены потоков энергии огненные саблезубые тигры вымерли, и все же Арнольд как-то смог такого призвать. «Аррх!» Огненный саблезубый тигр поднял свою морду и зарычал. Пугающая аура распространилась вокруг него, а вместе с ней почти что материальное давление. Тигр показал мощь, достойную короля зверей. Из его пасти вылетел огненный шар. Заключенная в нем сила была велика. Даже король боевых искусств превратился бы в кучку пепла, столкнись он с ним. Дин Хао ударил точно по шару. Тот вдруг взорвался. В теле юноши заключалось пламя Бифана, а потому никаких огней Дин Хао не боялся. Когда огненный шар развеялся, саблезубый тигр будто красная молния пронзил пространство. Его гигантское тело накинулось на Дин Хао. Дин Хао ясно вскрикнул и, даже не думая убегать, обошел тигра сзади. Жух, тот взмахнул своим хвостом, мощным, как железная палка. Юноша сделал еще шаг вперед, схватил тигра за хвост и сжал. Затем Дин Хао поднял голос, развернулся и со всей силы бросил тигра в сторону. Бум! Огромное тело огненного тигра врезалось о кристальную стену на краю платформы, отлетело и упало на землю. Тигр поднялся и начал шататься из стороны в сторону. Его немного сконфузило, но серьезных ран не было. Вскоре зверь зарычал и снова ринулся в бой. Дин Хао же больше церемониться не собирался. Юноша разразился всей своей силой. Дракон! Меж тем снова вскрикнул Арнольд. Темно-лазурная тату на спине гиганта ярко загорелась. Раздался драконий рев. Замелькал черный свет и показался черный божественный дракон. Его тело было толщиной с ведро. Будто черная молния, дракон принялся извиваться вокруг Дин Хао. Проклятие! Юноша удивился. Тату были очень сильны. С их помощью можно было призвать даже божественного черного дракона. Раньше Дин Хао никогда не слышал о сектах, которые с помощью татуировок могли призывать древних зверей. Гигант Арнольд был покрыт темно-лазурными татуировками с головы до ног. Получается, он может непрерывно призывать все новых и новых мифических монстров под свое начало, а что если у него получится вызвать одно из легендарных зверей сторон света, тогда он и вовсе непобедим. Черный дракон, извиваясь, полетел на Дин Хао. Этот тоже силен, как Арнольд. Юноша хмыкнул и тут же шагнул в сторону, уклоняясь от рывка огненного тигра. Дин Хао уже начал более-менее понимать, по какому принципу работали призванные звери. Все они были настолько же сильны, как и сам гигант. К счастью, до своих легендарных оригиналов им было далеко, а не то у Дин Хао бы не было никаких шансов. Юноша начал мелькать по полю боя, сражаясь с двумя монстрами сразу. Медведь. Арнольд понял, что двум зверям с Дин Хао не справиться, и снова злобно вскрикнул. Левая рука гиганта засияла желто-оранжевым. Из нее выскочил шестиметровый желтый медведь. Медведь зарычал, встал на задние лапы и резко ударил когтями по земле. Бум! По крепкой, белой платформе прошлись мелкие волны. Дин Хао этого совершенно не ожидал. Юноша почувствовал, как невероятная сила выплеснулась у него под ногами, после чего потерял равновесие. Пенг, пенг. Почти одновременно по нему ударили хвосты дракона и тигра.